Глава вторая. Через мгновение скала слева от меня замерцала и зазвенела, будто колокол. Сам того не сознавая, я сосредоточился на своем кольце, которое Сухай назвал спикартом, и тут же понял, что готов воспользоваться им для защиты. Удивительно, каким родным казалось мне кольцо, насколько я к нему приспособился за столь короткое время. Я стоял лицом к скале, когда Сухай вышел из мерцающей поверхности. За ним некто повыше и потемнее. Еще минута, и фигура обрела четкие очертания, превратившись из некоего расплывчатого бесформенного осьминога в моего брата Мендера в человеческом обличии. Он почти не изменился с тех пор, как я видел его в последний раз, разве что черные одежды были новее чуть иного покроя, а седые волосы менее взъерошены. Мендер быстро ощупал глазами окружающее пространство и одарил меня улыбкой. «Вижу, что все в порядке», — заявил он. Я фыркнул, его рука до сих пор висела на перевязи, и отозвался. «Как и следовало ожидать, что произошло в Амбре с тех пор, как я покинул его?» «Никаких новых разрушений не последовало, если ты это имеешь в виду», — ответил он. «Я остался единственно потому, что хотел узнать, не понадобится ли моя помощь в чем-нибудь. Ну, все свелось к небольшой магической уборке соседних помещений и замене нескольких планок в стенной обшивке. Потом я попросил Рэндома отправить меня домой, что он и сделал, и вот я здесь». «Разрушение? В Амбере?» — спросил Сухай. Я кивнул. В залах дворца Амбра произошло сражение между единорогом и змеем, следствием чего явились значительные разрушения. «Что могло заставить змея проникнуть так далеко в царство порядка?» «Вещь, которую в Амбре звали камнем правосудия, а змей считает ее своим утерянным глазом. Я должен услышать всю историю». Я принялся рассказывать дяде о невообразимой битве, опустив мои дальнейшие похождения в коридоре зеркал и в апартаментах Бранда. Во время моего рассказа Мендер переводил взгляд с моего кольца на Сухая и обратно. Увидев, что я заметил это, он улыбнулся. «Значит, Дворкин снова пришел в себя», — задумчиво произнес Сухай. «Я не был знаком с ним раньше», — ответил я. «Но, похоже, он понимает, что к чему». «И королева Кашвы видит оком змея». «Не знаю, видит ли она им. Пока она лишь оправляется после операции. Но это интересная мысль. Что она сможет узреть, если будет видеть им?» «Чистые, холодные линии вечности, полагаю. То, что под тенью. Смертному не под силу долго нести подобное бремя». «Но в ней кровь Амбра», — сказал я. «Правда? Аберона?» Я кивнул. «Ваш покойный сюзерен был весьма темпераментным мужчиной», — заметил дядюшка. «И все же такое зрение — большое бремя, хотя у меня лишь догадки, исходя из кое-какого знания первооснов. Не имею представления, что может из этого выйти. Лишь Дворкин способен сказать, если он в здравом рассудке. Я признаю его мастерство, хотя никогда не знал, чего от него ожидать». «Ты знаешь его лично?» — спросил я. «Я знал его», — ответил Сухай. «Давным-давно, до всех этих невзгод. Ты говоришь, он снова в своем уме. Я не знаю, радоваться этому или отчаиваться. Да, Дворкин мог бы принести великую пользу, но интересы его могут быть весьма партизанскими». «Сожалею, что не могу просветить тебя», — сказал я. «Мне его действия также представляются весьма загадочными». «И я сбит с толку, узнав о местонахождении ока», — вступил в разговор Мендер. Но все это пока выглядит частным вопросом отношений Амбра с Кашфой и Бегмой. Не думаю, что размышления способны продвинуть нас в этом деле. Лучше сосредоточить внимание на здешних проблемах. Я обреченно вздохнул. Таких, как право наследования? Мендер насмешливо поднял бровь. О, лорд Сухай уже просветил тебя. Нет, но я так много слышал от своего отца о борьбе за наследование престола в Амбре со всеми этими заговорами, интригами, попытками вести двойную игру, что уже могу считаться специалистом в данной области. Мне представляется, что сейчас происходит то же самое среди наследников династии Свайвилла. Сменится не одно поколение, прежде чем все окончательно уладится. «Мыслишь ты правильно», — согласился Мендер. «Хотя я думаю, что здешний расклад можно упорядочить». «Но это уже кое-что», — сказал я. «Что касается меня, я собираюсь лишь отдать дань уважения. Пришлите мне открытку, когда все разрешится». Он рассмеялся. Он редко смеялся. Я ощутил покалывание в запястье там, где обычно сидела Фракир. «Он действительно не знает», — заключил Мендер, бросая взгляд на Сухая. «Он только что прибыл», — ответил Сухай. «У меня не было времени ввести его в курс дела». Я пошарил в кармане, нащупал монету и подкинул ее. «Решка», — возвестил я, взглянув на ладонь. «Рассказывать тебе, Мендер. Что происходит?» «Ты не главный претендент на престол», — сказал он. «Пришла моя очередь смеяться. Что я и сделал». «Это я уже знаю. Ты ведь сам говорил мне недавно за обедом, как далеко я стою в этом списке. Если вообще имею какое-то право там находиться, принимая во внимание мое смешанное происхождение». «Двое», — сказал он. «Двое впереди тебя». «Не понял. А что случилось с остальными?» «Умерли», — ответил он. «Что, эпидемия гриппа?» Он одарил меня кривой ухмылкой. «В последнее время прокатилась беспрецедентная волна роковых дуэлей, вероломных политических убийств». «И чего больше?» «Убийств». «Очаровательно. Итак, вас трое под опекой черного надзора короны, и каждый из вас взят под охрану секретных служб своих домов. Ты, похоже, серьезно». «Именно». «А это внезапное сокращение рядов. Желание множества людей одновременно продвинуться по списку? Или кто-то, стоящий в его конце, расчищает себе путь?» «Короне точно неизвестно. Кого именно в данный момент ты подразумеваешь под словом «корона»? Кто сейчас принимает решение?» «Лорд Бансес из Эмблраш», — ответил Мендер. «Дальний родственник и давний друг нашего усопшего монарха». «Вроде припоминаю его. А не может оказаться так, что он сам положил глаз на трон или же стоит за одним из претендентов? Он жрец змея, обеты возбраняют им какую-либо мирскую власть. Обычно существуют способы обойти обеты». «Верно, но лорд Бансес кажется искренне незаинтересованным в чем-то подобном. Это не делает его беспристрастным. Возможно, у него есть фаворит, и он хочет помочь ему. Есть вблизи трона кто-нибудь, питающий особое пристрастие к его ордену?» «Нет, насколько мне известно». «Что не отменяет того, что кто-то мог взять его в долю?» «Да, хотя Бансес не из тех, кому легко подступиться с подобным предложением. Иными словами, ты веришь, что он останется беспристрастным, что бы ни происходило?» «Пока не будет доказательств обратного». «Кто ближайший претендент?» «Табл из Ченникута». «А второй?» «Тмер из Джесби». «Верхушка очереди из твоего пруда», —

Расскажи мне поподробнее о том, что случилось с тобой после нашей последней встречи». И я рассказал о призраках образа и обо всем. Где-то ближе к концу моего повествования вновь послышался вой. Сухай направился к скале. «Извините», — сказал он. Скала расступилась, и дядя вошел внутрь. Немедленно я ощутил на себе оттяжелевший взгляд Мендера. «Возможно, у нас есть всего мгновение. Слишком мало, чтобы сообщить все, что должно остаться между нами». «Очень личное, так?» «Да, поэтому ты должен найти время перед погребением, чтобы пообедать со мной. Допустим, через четверть оборота — синее небо». «Ладно. Твой дворец или дом Савала? Жду тебя в пределах Мендера». Я кивнул. Скала вновь подвинулась, и перед нами в облачной дымке предстала мерцающая голубым гибкая демоническая фигура. Я мгновенно вскочил и склонился, чтобы поцеловать протянутую ею руку. «Мама! Приятный сюрприз, и весьма скорый». Она улыбнулась, а затем ее оболочка растворилась в вихре. Чешуя поблекла, контуры лица и тела поплыли. Синева стала обычным, хотя и бледным телесным цветом. Я заметил, что ее бедра и плечи стали шире, так что она казалась чуть ниже ростом, хотя по-прежнему оставалась стройной. Ее карие глаза сейчас казались более привлекательными, когда темные арки ее обычно нахмуренных бровей разошлись. Несколько едва заметных веснушек виднелись возле ее носа, сейчас человеческого и слегка вздернутого. Каштановые волосы были длиннее, чем когда я в последний раз видел ее в этом облике. Она все еще улыбалась. На ней была свободно ниспадающая красная туника, слева на поясе висела рапира. «Дорогой Мерлин», — промолвила мама, беря мою голову обеими руками и целуя меня в губы, — «я рада видеть тебя в столь добром здравии. Много воды утекло с тех пор, как ты посетил нас в последний раз. Последнее время я вел очень бурную жизнь. Не сомневаюсь, я кое-что слышала о твоих злоключениях». «Да уж не сомневаюсь. Не у каждого есть персональная тига, которая повсюду следует за ним, периодически соблазняя его в разных обличьях и осложняя, насколько возможно, его жизнь своими совершенно ненужными усилиями по его защите». «Это показывает мою заботу, дорогой. Это также показывает полное отсутствие уважения к моей личной жизни и к моему мнению». Мендер деликатно кашлянул. «Привет, Дара». «Полагаю, что именно так тебе и должно казаться», — заявила она. «Привет, Мендер. Что случилось с твоей рукой?» «Недоразумение архитектурного характера», — ответил он. «Давненько не виделись, хотя в мыслях моих как будто и не расставались». «Если это комплимент, спасибо», — сказала она. «Да, я то и дело уединяюсь, когда давление общества становится невыносимо. Но вам ли удивляться, сэр, с вашей-то манерой надолго исчезать в лабиринтах пределов Мендера, если вы действительно пропадаете именно там?» Он согнулся в поклоне. «По вашим словам, леди, мы одного поля ягоды». Ее глаза сощурились, хотя голос не изменился, когда она произнесла: «Не знаю. Иногда мы кажемся родственными душами. Сейчас даже больше, чем при обычном положении дел. Мы ведь оба только что преодолели уйму неприятностей, не так ли?» «Но я был неосторожен», — сказал Мендер, демонстрируя поврежденную руку. «Ты же, ясное дело, нет». «Я никогда не спорю с архитектурой», — сказала она. «И ни с какими другими непредвиденными обстоятельствами. Я стараюсь по возможности договариваться с окружающими», — ответила она. «В целом, я тоже. А если не получается?» Он пожал плечами. «Время от времени возникают коллизии». «В свое время ты многое пережил, не так ли?» Не стану отрицать, хотя и давно было дело. Однако и ты, натура, весьма стойкая. «Пока», — отозвалась мама. «Мы действительно должны сравнить наши заметки о коллизиях и непредсказуемостях. Не будет ли странным, если мы окажемся подобны во всех отношениях?» «Был бы весьма удивлен», — ответил Мендер. Я был заворожен и слегка напуган этой беседой, хотя доверялся лишь ощущениям и не имел понятия о сути разговора. Они действительно были в чем-то похожи. Я никогда не слышал, чтобы общие фразы произносились настолько метко и выразительно. Помимо амбара, где часто развлекались словесными играми подобного рода. «Простите меня». Наконец, словно опомнился Мендер и обратился ко всей компании. «Я должен удалиться, дабы восстановить свою форму. Благодарю вас за гостеприимство, сэр», — поклонился он Сухаю. «И за удовольствие от беседы с вами. Это Дарри». «Ты только что прибыл», — сказал Сухай, — «и даже не отдохнул. Как хозяина ты выставляешь меня не в лучшем свете». «Отложим на потом, старина. Этого никому не удастся», — заметил он. Шагнув к выходу, он оглянулся на меня и произнес: «Увидимся позже». Я кивнул. Он ступил на путь, и стена снова затвердела с его исчезновением. «Его манеры восхитительны», — произнесла мать. «К тому же совершенно непринужденны». «Это врожденное», — прокомментировал Сухай. «Любопытно, кто умрет сегодня», — сказала мать. «Не уверен, что в его словах был скрытый смысл», — ответил дядюшка. Она засмеялась. «Но если все же был, все, несомненно, будет исполнено в лучшем виде». «Ты осуждаешь или завидуешь?» «Ни то, ни другое», — сказала она. «Ибо я тоже ценю изящество и удачные шутки». «Мама», — вмешался я, — «что происходит?» «О чем ты, Мерлин?» — откликнулась она. «Я давным-давно покинул эти места. Ты велела демону найти и оберегать меня. Он мог чуять кровь Амбара, но когда натолкнулся одномоментно на меня и Люка, запутался. Демон решил взять под опеку нас обоих, а тут Люк начал ежегодную охоту на меня. Тогда он, а точнее она, защищая меня от Люка, одновременно пыталась определить, кто из нас кто». Она даже жила с Люком какое-то время, а позже преследовала меня. Кое о чем я стал догадываться, не зря она страстно желала узнать имя моей матери. Несомненно, Люк тоже держал язык за зубами по поводу своего происхождения. Мать рассмеялась. «Да, расклад еще тот. Малютка Ясра и принц тьмы». «Не пытайся сменить тему разговора. Подумай лучше о том, насколько это унизительно для взрослого человека. Мать посылает демонов надзирать за ним». «Не преувеличивай, дорогой, я послала лишь одного демона». «Какая разница? Как тебе в голову пришла подобная забота? Я возмущен». «Тига, возможно, не один раз спасла тебе жизнь, Мерлин». «Да, но...» «По-твоему, лучше смерть, чем забота? Просто потому, что забота эта исходит от меня?» «Суть не в этом». «Тогда в чем?» «Ты полагаешь, что я сам не могу о себе позаботиться и...» «Да ты и не смог». «Да как ты можешь знать об этом? Меня возмущает твоя уверенность в том, что мне не обойтись без няньки в тени, что я наивный, глупый, беззаботный». «Извини, если задену за больное, однако скажу, что таким ты и был. Тем более, собираясь в место столь отличное от дворов хаоса, каким является тень». «Да я сам могу о себе позаботиться». «Ты не слишком преуспел в этом». «Зато напридумывал массу необоснованных предположений. С чего ты взял, что причины, о которых ты говоришь, единственные, побудившие меня предпринять подобные действия. Ладно. Скажи, ты знала, что Люк будет пытаться убить меня каждое 30 апреля? И если да, то почему просто не сообщила мне? Я понятия не имела, что Люк будет пытаться убить тебя каждое 30 апреля. Я отвернулся. Сжал кулаки и разжал их. Тогда какого черта ты это сделала? Мэрилин, почему так трудно принять, что другие люди могут знать что-то, чего не знаешь ты? Начни с их нежелания сообщить мне это что-то. Мать помолчала какое-то время, затем ответила. Боюсь, здесь есть доля истины. Но были серьезные причины не посвящать тебя в определенные дела. Хорошо, начни с этого. Расскажи, почему не доверяла мне. Дело не в доверии. Так ты можешь теперь объяснить мне, в чем дело? И опять последовала долгая пауза. Нет, наконец сказала она. Еще нет. Я повернулся к ней, стараясь сохранить выражение лица спокойным, а голос ровным. Выходит, ничего не изменилось. И никогда не изменится. Ты по-прежнему мне не доверяешь. «Неправда», — ответила мать, бросая взгляд на Сухая. «Это означает лишь то, что сейчас неподходящее время и неподходящее место, чтобы влезать в эти дела». «Позволь принести тебе выпить или чего-нибудь перекусить, Дара», — немедленно предложил Сухай. «Благодарю тебя, нет», — отказалась она. «Мне пора идти». «Мама, расскажи хотя бы что-нибудь о Тиге». «Что ты желаешь знать?» «Ты выколдовала ее откуда-то из-за края?» «Верно. Эти существа сами бестелесны, но способны для своих собственных целей занимать тела живущих?» «Да». «Если Тиига занимает тело существа, близкого к смерти, то тем самым оживляет его дух и контролирует разум?» «Интересно. Вопрос гипотетический?» «Нет. Такое действительно произошло с тем, кого ты послала по мою душу. Теперь Тиига не в состоянии покинуть то тело». «Почему?» «Я не уверена». «Она в западне», — предположил Сухай. «Перемещаться вне плоти она может лишь взаимодействуя с разумом резидента». «Тело, которым управляет Тига, выздоровело после болезни, но сознание его разрушено», — сказал я. «Ты полагаешь, что она зависла там теперь на всю жизнь?» «Да, насколько я знаю». «Тогда скажи мне вот что. Если тело умрет, Тига освободится или умрет вместе с ним?» «И то, и другое может случиться», — ответил он. «Но чем дольше она находилась в теле, тем больше вероятность погибнуть вместе с ним». Я оглянулся на мать. «Ну вот тебе и конец всей истории». Она пожала плечами. «С этим демоном я закончила. Если потребуется, всегда можно вызвать на замену другого». «Не делай этого», — попросил я. «И не собираюсь. Сейчас нет необходимости». «Но если ты решишь, что необходимость есть...» «Мать должна заботиться о безопасности ее сына, независимо от того, нравится ему это или нет». Я поднял левую руку, гневно вытянул указательный палец и тут заметил у себя на запястье блестящий браслет. Он выглядел словно голограмма плетеной веревки. Я опустил руку, сдержал первоначальный ответ и произнес. «Теперь ты знаешь, что я чувствую». «Давно знаю», — ответила мать. «Давай пообедаем в доме Савала через полоборота, в пурпурное небо. Договорились?» «Договорились», — кивнул я. «До скорого. Счастливого оборота, Сухай». «Счастливого оборота, Дара». Она сделала три шага и вышла, как предписывал этикет, тем же путем, что и вошла. Я повернулся и шагнул к краю пруда, уставился в глубину вод, ощущая, как медленно расслабляются плечевые мышцы. Теперь там были Ясра и Джулия, снова в цитадели четырех миров, трудясь в лаборатории над чем-то непонятным. Затем их лица странным образом исказились, превращаясь словно под воздействием какой-то жестокой правды, нарушившей четкость и красоту линий, в уродливые маски удивительных, ужасающих пропорций. Я ощутил руку на своем плече. «Семья», — сказал Сухай, — «козни и головная боль. Ты сейчас переживаешь тиранию привязанности, не так ли?» Я кивнул. Марк Твен что-то говорил о возможности выбирать себе друзей, но не родственников. «Я не знаю, что они затевают. Могу лишь предполагать», — произнес Сухай. «По-моему, самое лучшее, что сейчас можно сделать, — это отдохнуть и немного подождать. Я бы хотел побольше услышать о твоих приключениях». «Спасибо, дядя». «Что ж, почему бы и нет?» И я поведал ему все до конца. По ходу рассказа мы прерывались, дабы снова подкрепиться на кухне, затем вышли другим путем на балкон, плывущий над Лимонным океаном. Волны разбивались о розовые скалы и пляжи под то ли сумеречным, то ли ярко-синим небом без звезд. Там я окончил свой рассказ. «Это более чем интересно», — в конце концов произнес Сухай. «О, ты заметил в этой истории что-то, чего не заметил я?» «Здесь столько поводов для размышлений, что я опасаюсь судить поспешно», — отвечал дядя. «Пока оставим». «Прекрасно». Я облокотился о перила, глядя в пучину. «Тебе необходим отдых», — заметил Сухай, помолчав. «Наверное». «Пойдем, я покажу твою комнату». Он протянул мне руку. Я ухватился за нее, и мы вместе погрузились в пол. Я спал в окружении гобеленов и портьер, в палате без дверей, в пределах Сухая. Возможно, комната располагалась в башне, так как я слышал за стенами завывание ветров. Я спал и видел сны. Я снова оказался во дворце Амбра и шел извивающейся лентой коридора зеркал. Тонкие восковые свечи мерцали в высоких шандалах, шаги мои были бесшумны. Меня окружали зеркала всех видов и форм. Большие, маленькие, они покрывали стены по обе стороны. Я следовал мимо себя, бредущего в их глубинах, отраженный, искаженный, временами отраженный в отражениях. И застыл перед треснутым, оправленным в олово зеркалом, что возвышалось слева от меня. Уже поворачиваясь к нему, я знал, что отражение не мое. Да, я не ошибся. Из зеркала на меня смотрела Корал. Одетая в персиковую блузу, она была без повязки на глазу. Трещина в зеркале делила ее лицо пополам. Левый глаз Корал был зеленым, каким я его запомнил. Правый заменял камень правосудия. И оба смотрели на меня. «Мерлин», — сказала она, — «помоги мне. Это так необычно. Верни мне мой глаз». «Я не знаю, как. Не понимаю, как это было сделано». «Мой глаз», — продолжала Корал, будто не слышала ответа. «Силы камня правосудия повсюду вокруг меня. И мне холодно, так холодно. Это совсем не дружелюбное место. Помоги мне». «Я найду способ», — пообещал я. «Мой глаз», — продолжала она. Я поспешил дальше. Из прямоугольного зеркала в деревянной раме с резным фениксом в основании меня разглядывал Люк. «Эй, старина!» Он выглядел несколько жалким. «Я чертовски хочу вернуть папин меч. Ты не видел его?» «Боюсь, нет», — пробормотал я. «Какая досада! Минуту подержать твой подарок и вот так вот расстаться с ним. Поищи, а! У меня такое чувство, что он может прийтись кстати». «Постараюсь», — сказал я. «В конце концов, ты в какой-то степени отвечаешь за то, что произошло». «Верно», — согласился я. «Я чертовски хочу получить его обратно». «Да», — сказал я и двинулся дальше. Отвратительное хихиканье донеслось справа из эллипса в бордовой раме. Повернувшись, я узнал лицо Виктора Мелмана, колдуна из тени земля, с которым столкнулся, когда мои несчастья еще только начинались. «Сын погибели!» — прошипел он. «Сколь отрадно видеть тебя блуждающим в потемках чистилища! Пусть кровь моя горит на твоих ладонях!» «Твоя кровь на твоих собственных руках!» — парировал я. «А тебя я считаю самоубийцей». «Это не так!» — завопил он. «Ты одержал надо мной победу нечестно!» «Чушь!» — ответил я. «Во многом можно меня обвинить, но не в твоей смерти». Я было двинулся дальше, но его рука вытянулась из зеркала и вцепилась в мое плечо. «Убийца!» — закричал он. Я стряхнул его руку. «Отвали!» — сказал я и продолжил путь. Затем меня окликнули из широкого зеркала в ледяной раме с зеленоватым налетом на стекле. Это оказался Рэндом. Он смотрел на меня, покачивая головой. «Мерлин, Мерлин, что это ты там замышляешь?» — вопрошал он. «Какое-то время я был уверен, что ты держишь меня в курсе событий». «Конечно», — ответил я, разглядывая его оранжевую футболку и джинсы. «Это правда, сэр. Просто не хватило времени для некоторых вещей». «Для тех, что касаются безопасности государства, для них у тебя не хватило времени». «Ну, полагаю, об этом можно судить по-разному». «Если дело касается нашей безопасности, судить буду я». «Да, сэр, я осознаю, что...» «Мы должны поговорить, Мерлин. Верно ли, что ты лично замешан во все это?» «Полагаю...» «Не имеет значения. Королевство куда важнее. Нам следует договорить». «Да, сэр. Мы поговорим, как только...» «К дьяволу, как только! Прекрати ходить вокруг да около и тащи сюда свою задницу!» «Да, как только...» «Хватит! Это здорово смахивает на предательство, скрывать важную информацию. Мне необходимо видеть тебя немедленно. Возвращайся домой». «Вернусь», — сказал я и поспешил прочь. Голос Рэндома смешался с неумолкающим хором других, выкликающих свои требования, свои мольбы, свои обвинения. Из следующего зеркала, круглого, в синей плетеной раме, на меня взирала Джулия. «А вот и ты», — сказала она почти с томлением. «Ты знаешь, я любила тебя». «Я тоже любил тебя», — признался я. «Понадобилось немало времени, чтобы понять это, хотя, думаю, я все испортил». «Ты недостаточно любил меня, недостаточно, чтобы довериться мне, и потерял мое доверие». Я отвел взгляд. «Прости». «Этого мало», — произнесла Джулия. «Итак... мы стали врагами». «Совсем не обязательно». «Слишком поздно», — вздыхала она. «Слишком поздно». «Прости», — повторил я и заспешил дальше.

Поэтому ты ненавидишь меня? Да. Жаль, я думал, купание в фонтане уничтожит твои эмоции. Я не прошел полного курса, и чувства мои лишь обострились. Можем мы как-то забыть прошлое и начать все сначала, стать друзьями? Никогда. Я так не думаю. Она всегда больше пеклась о тебе, чем обо мне. А сейчас ты собираешься занять трон. Это смешно. Я не желаю трона. Твои желания здесь ни при чем. Я не займу трон. Нет, займешь. Если только я сперва не убью тебя. Не дури. Оно того не стоит. Однажды, очень скоро, в тот момент, когда ты меньше всего будешь ожидать, ты обернешься и увидишь меня. Но будет слишком поздно. Зеркало совершенно почернело. Джард! Ничего. Определенно во сне с ним не легче, чем наяву. Я повернул голову туда, где в нескольких шагах слева от меня сияло зеркало в пламенеющей раме. Каким-то образом я знал, что оно, следующее на моем пути, направился туда. Фиона улыбалась. «Ну вот, ты его и нашел». «Тетя, что происходит?» «Кажется, происходит конфликт того рода, что обычно характеризуют как не поддающийся упрощению», — ответила она. «Это не совсем тот ответ, который мне нужен. Слишком уж все завертелось, чтобы объяснить лучше. И ты часть этого. Очень небольшая». Не из тех, кто именно сейчас может принести тебе пользу. Что мне делать? Изучай возможности, выбирай лучшие. Лучшие для кого и для чего? Только ты сможешь ответить. Может быть, может, дашь какой-то намек? Ты ведь мог пройти образ Корвина в тот день, когда я привела тебя туда. Да, я не сомневалась. Он был создан при весьма необычных обстоятельствах. Нельзя было создавать дубликат. Наш образ не может позволить существование другого, но в то же время он не обладает достаточными силами, чтобы полностью уничтожить его. И? Наш образ старается впитать тот, поглотить его. Если это удастся, то последствия для Амбара будут губительными, как военные разрушения. Равновесие с хаосом полностью нарушится. Разве у хаоса недостает сил, чтобы воспрепятствовать этому? Я думал, они одинаково могущественны. Так и было, пока ты не восстановил теневой образ, и образ Амбара смог впитать его. Это сделало его неизмеримо сильней. Теперь он способен добраться до начертанного твоим отцом, преодолев сопротивление Логруса. Я не понимаю, что теперь делать. Я тоже. Но запомни то, что я сказал. Когда придет время, ты должен принять решение. Не знаю, какое, но это будет чрезвычайно важно. Она права. Раздался голос за моей спиной. Обернувшись, я увидел отца в зеркале с блестящей черной рамой. Застежка в виде серебряной розы скалывала его плащ у ворота. «В месте, где отсутствует свет», — ответил он. «Я думал, ты где-то в Амбре, отец, с Дейдрой», — сказал я. «Призраки играют в призраков», — ответил он. «У меня больше нет времени, силы на исходе. Могу сказать только одно. Не доверяй ни образу, ни Логрусу, ни кому-то из их отродья, пока все не разрешится». Он начал исчезать. «Как я могу помочь тебе?»